«Слышно, что господин Тредьяковский, — сказал он, — действительно собирается описать подробно в нескольких томах праздник, который вам поручено устроить. Потянемся и мы с тобой, любезный, к потомству в веренице скоморохов. Завидная слава! Расхохочутся же наши внуки, а может быть и пожмут плечами, читая в высокопарном слоге, что кабинет министр — занимался шутовским праздником с таким же вниманием и страхом, как бы дело шло об устройстве государства. Разве, утешая этим больную владычицу Севера, которая столько жалует вас, вы не творите полезного для одного курлянца? Посмотри, он еще затеет какие-нибудь торжества, игрища. Все под видом неограниченной преданности государыне. Но для того только, чтобы меня занять и между действиями сыграть ловче свои штучки. Барская барыня сделала опять легкую гримасу. Сын ее вытянул шею и силился что-то настигнуть в словах Волынского. Но за недостатком дара Божьего остался при своем недоумении, как глупый щенок хочет поймать на лету проворную муху, но щелкает только зубами. Зуда спешил наклониться к своему начальнику и шепнул ему: «Осмотритесь, вы забыли уроки Махиавеля». Последнее слово, казалось, было условным паролем между кабинет-министром и секретарем. Первый замолчал, другой свел свои замечания на приходящих, которых разнообразие одежд, лиц и наречий имело такую занимательность, что действительно могло оковать всякое прихотливое внимание. Вот статная красивая девушка из Торжка с жемчужным венцом наподобие отсеченной сахарной головы. Он слегка прикрыт платком из тончайшей кисеи, которого концы, подвязав шею, прячутся на груди. На лоб опускаются, как три виноградные кисти, ряски из крупного жемчуга, переливающего свою млечно-розовую белизну по каштановым волосам, слегка обрисованным. Искусно заплетенная коса — роскошь русской девы с блестящим бантом и лентою из золотой бити, едва не касается до земли. В Торжке есть поговорка: «Ты расти, расти, коса, до шелкового пояса, вырастешь, коса, будешь городу краса». Ловко накинула девушка на плечи свой парчевый полушубок, от которого левый рукав по туместной моде висит небрежно. Из-под него выказывается круглое зеркальце, неотъемлемая принадлежность новаторжской красоты. Богатая фересь ее, как жар горит. Легко ступает она в цветных софьянных черевичках, шитых золотом. Рядом с нею ее Чичизбей. Вы смеетесь? Да-таки Чичизбей. Горе тамошней девушке, если она его не имеет. Чичизбей счаливан. Это знак, что она очень дурна. Мать сгонит ее с белого света. Подруги засмеют. Раз избранный, он не отлучен от нее на вечерних и ночных прогулках. Какой молодец! Удальство кипит в его глазах. Зато он и слывет первым кулачным бойцом на поголовном новоторжском побоище. За ними дородная мордовка в рубашке, испещренной по плечам, рукавам и подолу красную шерстью, как будто она исписана кровью. Грудь ее отягчена серебряными монетами разной величины в несколько рядов. В ушах ее по шару из лебединого пуху, а под ним бренчат монеты, как бляхи на узде лошадиной. Вот человеческий лик, намалеванный белилами и румянами, с насурмленными дугою бровями под огромным кокошником в виде лопаты, вышитым жемчугом, изумрудами и яхонтами. Этот лик носит 40-ведерная бочка в штофном с золотыми выводами сарафане, пышные рукава из тончайшего батиста окрыляют ее. Голубые шерстяные чулки выказывают ее пухлые ноги, а башмаки без задников на высоких каблуках изменяют ее осторожные походки.